Глава 19. «Но почему я всегда соглашаюсь на всякую дичь?» Стою перед зеркалом и критически осматриваю свое отражение. Черное платье-футляр с длинными рукавами сидит как влитое, обнимая фигуру так плотно, что, кажется, даже дышать лишний раз не рекомендуется. А этот вырез на спине? Он глубокий. Нет, он просто неприлично глубокий. Заканчивается там, где у хороших девочек уже начинаются мысли о спасении души, глядя на такое. «Агапова, ты точно собралась на ужин с друзьями жениха? Или на охоту?» Бурчу я своему отражению, пытаясь понять, не слишком ли это откровенно. «Хотя, к черту, пусть смотрят. У меня сегодня боевой настрой. Раз уж я вписалась в эту авантюру с двойным свиданием, то выглядеть должна на все 100. Или на 1 000 000. Чтобы эта стерва не смела даже пикнуть в мою сторону своим напомаженным ртом. Не знаю почему, но она меня бесит. Интуитивно, на клеточном уровне. Натягиваю сапожки на шпильки. Они добавляют мне роста и уверенности. Подхватываю сумочку, делаю глубокий вдох и выхожу из комнаты. В прихожей меня уже ждет Никита. Он стоит, прислонившись плечом к косяку, и что-то листает в телефоне. На нем черные брюки и такого же цвета рубашка, верхние пуговицы расстегнуты, открывая вид на шею и ключицы. И, черт возьми, почему он даже просто в таком виде выглядит, как грех во плоти? Услышав мои шаги, он поднимает голову и замирает. Я вижу, как его сканирующий взгляд медленно, тягуче, словно густой мед, ползет по мне снизу вверх. По ногам, обтянутым тонкими черными чулками, по бедрам, талии, задерживается чуть дольше на груди. Я даже чувствую, как соски предательски твердеют под тканью от этого фантомного прикосновения. И, наконец, встречается с моими глазами. В его глазах вспыхивает настоящий пожар. Или мне показалось? Там темнота, голод и что-то такое, что я не могу разобрать, но от этого у меня волосы встают дыбом. «Ну что, как я тебе?» Не выдерживаю я, вскидывая подбородок. Голос чуть дрожит от волнения, и я злюсь на себя за это. «Я готова, можем выдвигаться на расстрел, то есть на ужин». Сотников медленно убирает телефон в карман брюк. Его губы кривятся в привычной ухмылке, но глаза не смеются. «Неплохо, Агапова», — хрипловато произносит он. «Неплохо?» — фыркаю я, проходя мимо к двери, стараясь не задеть его плечом, хотя очень хочется. «Сотников, ты просто мастер комплиментов». «Неплохо ему, да я секси». Не успеваю сделать и пару шагов, как меня перехватывают за талию одной рукой, а второй... Большая горячая ладонь Никиты ложится мне на поясницу, прямо на голый участок кожи в вырезе платья. Меня прошибает током. Внутри все переворачивается, скручиваясь в тугой узел от прикосновения его обжигающих пальцев. «Стой!» — командует он тихо, но так, что у меня ноги к полу прирастают. Его рука медленно скользит ниже по позвоночнику и останавливается на самой грани, там, где начинается округлость ягодиц. «Ты что творишь?» — сиплю я, забыв, как дышать. «Проверяю». Шепчет мужчина мне на ухо, и его дыхание щекочет шею. «Ты что, надела это платье на голое тело, Агапова?» «А тебе какое дело?» Огрызаюсь, хотя колени дрожат. «Самое прямое. Не хочу, чтобы мои друзья и все посетители ресторана пялились на твои прелести, если вдруг ты решишь наклониться за упавшей вилкой». Его ладонь ныряет под ткань платья и накрывает мою ягодицу полностью, сжимая ее. Это прикосновение посылает электрические разряды прямиком в мой мозг, отключая его. «Трусы на месте», — удовлетворенно хмыкает. «Просто признайся, что тебе захотелось меня полапать», — дерзко бросаю я, пытаясь скрыть за дерзостью вдруг нахлынувшее возбуждение. Сотников медленно, мучительно медленно убирает ладонь, но тепло остается, пульсируя где-то внизу живота. Он наклоняется к моему уху, его губы почти касаются кожи. «Если бы я хотел тебя полапать, Агапова, мы бы до ресторана не доехали». Его шепот пробирает до костей. «Поверь мне». А теперь пошли. Не хочу заставлять этих «друзей» ждать. Он произносит слово «друзей» с такой интонацией, будто это ругательство похлеще тех, что я использую, когда ударяюсь мизинцем. Мы надеваем куртки и выходим на улицу. На дворе уже вечер. Холод стоит собачий. Снег хрустит под ногами. Воздух колючий, но мне жарко. Жарко от напряжения, которое искрит между нами, как оголенный провод. В такси мы едем молча. Никита сидит слишком близко. Я кашусь на мужской профиль, жесткая линия челюсти, легкая щетина, сосредоточенный взгляд. Красивый, зараза, брутальный такой, мощный. Рядом с ним чувствуешь себя маленькой и защищенной. Тьфу ты. Агапова, стоп, это фикция. Игра. Он просто друг и по совместительству твоя головная боль. Не вздумай залипать. Ему отношения нафиг не упали. Размечталась. Такой спич немного отрезвляет. Когда подъезжаем и выходим на улицу, и я вижу здание, мне хочется запрыгнуть обратно в такси и поехать домой. Ресторан, который выбрала эта Вероника, оказывается пафосным местом с приглушенным светом и наверняка ценником, к которому прилагается номер телефона отдела кредитования. Мы проходим в гардеробную, Никита помогает снять мне куртку. «Волнуешься?» — вдруг спрашивает он. «С чего бы?» — язвительно отзываюсь я. «Я обожаю проводить вечера в компании незнакомых людей, которые наверняка будут рассматривать нас под микроскопом. Мое любимое хобби». «Расслабься». Он накрывает мою ладонь своей огромной теплой рукой, переплетая наши пальцы. «Вероника и Стас просто старые знакомые. Посидим, поедим, поболтаем. Если начнут грузить, дай знак. Эвакуируемся». Его слова приободряют. Нас проводят к столику в глубине зала. И, конечно же, сладкая парочка уже там. Вероника сидит, вальяжно откинувшись на спинку дивана, и крутит в пальцах ножку бокала с вином. На ней бежевое платье, которое стоит, наверное, как почка на черном рынке, и выражение лица такое, будто ей под нос подсунули что-то дурно пахнущее. Стас что-то ей рассказывает, активно жестикулируя. Она усиленно делает вид, что внимательно слушает своего мужа, а сама бегает глазами по залу. И, конечно же, замечает нас. «А вот и наши голубки», — елейным голосом пропевает Вероника. «Мы уже заждались, думали, вы не придете». Этот смазливый блондинчик тут же расплывается в улыбке, увидев меня. Липкой такой улыбки, от которой хочется пойти и утопиться в ванне с хлоркой. «Наслаждались прогулкой», — парирует Никита, отодвигая мне стул. Его рука на секунду задерживается на моей талии. Горячая, тяжелая, собственническая. Меня прошибает током от этого прикосновения. Сердце почему-то колотится так, будто я только что пробежала марафон. «Присаживайтесь», — кивает Стас, пожирая меня глазами. «Ира, ты выглядишь сногсшибательно. Это платье...» «Спасибо», — перебиваю его, сухо отвечая, стараясь не встречаться с ним взглядом. Никита садится рядом, и его бедро плотно прижимается к моему под столом. Он делает это специально или там просто мало места? В любом случае, от этого контакта у меня по телу начинают бегать мурашки размером со слона. К нам подходит официант, мы делаем заказ. Вероника заказывает что-то с непроизносимым названием и видом, будто делает одолжение всему персоналу ресторана. «Я беру салат и бокал вина. Мне нужно выпить, срочно», чтобы пережить этот вечер и не выплеснуть содержимое бокала на эту надменную брюнетку. «Ну, рассказывайте», — начинает допрос Вероника, едва официант отходит. «Как же вы все-таки познакомились? Никита такой скрытный, мы думали, он женат на своей работе». Я чувствую, как напрягаются мышцы Никиты рядом со мной. Он явно не горит желанием откровенничать с этими друзьями. «Судьба», — мило улыбаюсь я, беря инициативу в свои руки. «Столкнулись в Питере, искра, буря, безумие. Все как в кино, жить друг без друга не можем». «В кино обычно все заканчивается титрами», — ядовито замечает Вероника. «А в жизни? Быт, скука, разница в интересах. Кстати, Ира, сколько тебе лет? Выглядишь очень юно». «Вот же стерва! Она намекает, что я малолетка? Да я и сейчас...» «Спокойно, Ира, дыши». «Мне 20», — отвечаю я с вызовом, глядя ей прямо в глаза. «Самый прекрасный возраст. Все впереди, никаких разочарований и багажа прошлого. А вам?» Я делаю акцент на слове «вам». Вероника слегка щурится. «Попала». «Мне 32», — цедит она. «Золотая пора, опыт, мудрость». «И первые морщины», — шепчет мне на ухо Никита, так тихо, что слышу только я. Я прыскаю в кулак, едва не поперхнувшись. «Черт, Сотников, нельзя же так смешить!» Он невозмутимо делает глоток воды, но я вижу, как пляшут бесята в его темных глазах. «Никит, а ты не боишься, что ей с тобой станет скучно?» — не унимается Вероника, переключаясь на него. «Ты же у нас такой серьезный, правильный, а девочки в 20 лет любят веселье, клубы». «Ира любит меня», — отрезает он. «Нам этого достаточно». Бросает уверенно и кладет свою ладонь поверх моей руки, лежащей на столе. Переплетает наши пальцы. Меня снова бросает в жар, до одури. Этот жест, он такой интимный, такой настоящий, будто мы и правда пара, будто он и правда боится меня потерять. «Агапова, не ведись, это спектакль!» — орет мой внутренний голос. Но заткнуть предательское сердце, которое делает сальто в обе стороны, не получается. «Конечно, люблю», — мурлычу я, глядя на него влюбленными глазами. «Никита такой надежный, с ним я как за каменной стеной, не то что некоторые ветряные мальчики». Кидаю быстрый взгляд на Стаса, который же успел опрокинуть пару стопок водки и теперь смотрит на меня совсем уж откровенно, при этом предпочитая молчать. В их паре за трёп явно отвечает жена, а муж за опустошение бара, полагаю. «Да-да», — фыркает Вероника, — «у нас тоже когда-то была безумная любовь». «Была?» — заламываю я бровь. «Ты слишком мала, деточка, еще не понимаешь, но рано или поздно вспышка, буря, безумие проходит, и страсть сжирает бытовуха». «И что же заставляет вас до сих пор держаться вместе, если страсти нет?» «Дай угадаю. Ипотека?» Сотников посмеивается. Я улыбаюсь. Даже Стас фыркает в свой бокал. Вероника же строит кислую мину и бросает. «Смешно. Никакие чувства в этом мире не вечны. Запомни это, и будешь меньше разочаровываться в будущем. Мой тебе женский совет». «Разумеется, не вечны, если прыгать из постели в постель и искать, где больше дадут», — говорит Никита. Я удивленно на него оглядываюсь. «Воу, похоже, у Вероники такая слава». «Ну, очевидно, тебе это пошло на пользу, да, старик?» Наконец-то подает голос Стас, весело салютуя в нашу сторону бокалом. «Не благодари». Вот теперь я ничего не понимаю, теряюсь окончательно. Вероника же поджимает губы, что дает мне понять, что этот раунд остался за нами. Ужин тянется бесконечно. Официант приносит еду. Мы едим, пьем, разговариваем ни о чем. Вернее, говорит в основном Вероника. О шмотках, поездках и о том, какой у ее мужа крутой бизнес и как сложно найти нормального косметолога в этом городе. Обычный бабский треп, скука смертная. Я то и дело ловлю на себе взгляды Стаса. Он буквально раздевает меня глазами, продолжая планомерно напиваться. Мерзкий тип. И как Никита мог с ним дружить? А сам Никита? Он идеален. Ухаживает, подливает вино, смеется над моими шутками, даже не очень удачными, и постоянно меня касается. То плечом, то коленом, то рукой, и совершенно каждый раз меня прошибает разряд в 220 вольт. Когда же его ладонь ложится на мою коленку под столом и под беспрерывное бла-бла-бла Вероники ползет по моему бедру, под подол, очерчивая пальцами резинку чулок, сидеть с ним рядом становится пыткой. Сладкой, но пыткой. Спустя час этого лицемерия я понимаю, что мне нужно выйти, проветриться, иначе я либо усну, либо взорвусь, либо утащу Сотникова в туалет и предложу поразвлечься наедине, потому что эта компания 100% не моя компания. «Прошу прощения», — встаю я из-за стола, суетливо поправляя платье. «Мне нужно припудрить носик, я быстро». «Конечно, детка», — кивает Никита, неохотно выпуская мою руку. В его взгляде я читаю немой вопрос. «Ты как, держишься?» Я едва заметно киваю и иду в сторону уборной. Спиной чувствую сверлящий взгляд Вероники и Стаса. «Уф, выбралась». Захожу в просторную уборную, отделанную мрамором. Слава богу, тут никого. Подхожу к зеркалу, опираюсь руками о раковину и делаю глубокий вдох. «Ну и гадюшник», — шепчу я своему отражению. Щеки горят, глаза блестят от вина и напряжения, телефон в сумочке начинает вибрировать. Достаю. «Аврора! Господи, как же вовремя! Родной голос в этом царстве фальши!» «Привет, Рори!» — радостно отвечаю я, заходя в кабинку и закрывая за собой дверь. «Ты как чувствовала?» «Привет, пропащая!» — раздается в трубке бодрый голос подруги. «Ты куда исчезла? Не пишешь, не звонишь. Я уже волноваться начала. Ты нашла себе фиктивного парня или пришлось все рассказывать родителям, и они прибили тебя?» «Хуже!» — хмыкаю я, присаживаясь на крышку унитаза. «Меня тут убивают глазами друзья Сотникова». «В смысле? Ты с Никитой?» «Ага, на двойном свидании, представляешь?» «Ого, вот это тебя занесло!» — присвистывает Аврора. «И как оно?» «Никак. Сидим в пафосном ресторане с его бывшими друзьями, какой-то Вероникой и Стасом. Она стерва редкостная, он озабоченный козел, а мы с Никитой изображаем безумную любовь». Я слышу, как в соседнюю кабинку кто-то заходит, цокая каблуками. Наверное, еще одна жертва гламура. Понижаю голос. «Слушай, Рори, это такой цирк, ты бы видела. Никита, он просто нечто». «В хорошем смысле или как у вас обычно?» — хихикает подруга. «В том-то и дело, что в хорошем. Выдыхаю я, и слова льются сами собой. Он сам захотел помочь. Стал моим фиктивным женихом в тот момент, когда я уже вконец отчаялась, представляешь? Появился на вокзале перед моими родителями и такой: соскучилась, Ириска? Сам! Я думала, сбежит, едва с родителями моими познакомиться. А он остался. И до сих пор со мной, Рори. Он играет так, что я сама начинаю ему верить». «Да ладно! Сотников? Тот самый, который Никита Сотников, командир Глеба?» «У нас в окружении есть еще какой-то Никита Сотников?» «Нет, этот парень единственный в своем роде». «То-то же. Он тут такой заботливый», признаюсь я, оседая на закрытую крышку унитаза. «Внимательный, чуткий, за руку держит и смотрит так до бабочек в животе. Уф, я, кажется, схожу с ума». «Так, стоп!» Голос Авроры становится серьезным. «Ты что, в него влюбилась, Агапова?» «Нет, конечно», слишком поспешно отвечаю я. «Нет», повторяю, «он же Сотников. Просто...» Теряю запал. «Ну, у нас тут какая-то странная химия случилась, искрит так, что пробки вышибает». «Ира!» «Да знаю, я знаю. Это все фикция, игра. Мы вернемся в Питер, и все закончится. Станет, как раньше, но сейчас... Блин, он такой горячий, я еле сдерживаюсь, чтобы не наброситься на него прямо там, за столом». «Воу-воу, полегче, тигрица!» — смеется Аврора. «Смотри, не наделай глупостей». «Постараюсь. И так стыдно становится, что я не рассказываю своей лучшей подруге одну очень важную деталь. Я уже наделала глупостей. Много. Ладно, беги к своему жениху, а то уведут. Ага, кто его уведет? Это Вероника? Да она на него смотрит, как на пустое место. Хотя есть в ней что-то странное. Озлобленная она какая-то. Забей, ты круче. Все, целую, расскажешь потом подробности. Пока. Я сбрасываю вызов и выдыхаю. Стало легче, когда выговорилась. Убираю телефон в сумочку и выхожу из кабинки. Мою руки, поправляю прическу, слегка освежаю блеск на губах. Все, готова ко второму раунду. Выхожу в коридор и тут же натыкаюсь на Стаса.